Один из исследователей, с нашивками Альянса Перерожденных и, чуть выше, Бессмертного Оплота, вместе с перерожденным армейским офицером, подошли поприветствовать прибывшую значимую фигуру. Офицер отдал честь, а вот ученый сразу начал объяснять, что здесь случилось. Уже пожилой мужчина описывал свои ощущения вперемешку с научной бредятиной, поэтому смысл он улавливал слабо. Ян жестом попросил старика замолчать и перевел взгляд на перерожденного из армии. Из центра леса дует очень сильный ветер. Половину дедов просто вынесло за пределы серединной отметки. «Дедов, молодой человек, вам бы поучиться уважению к старшим», — заметил недовольный старик. Солдат лишь отмахнулся от него, ожидая слов Яна. «Для всех солдат здесь это все ровно, что приказ. Пока Герман на войне, приказ верхушки высшего оплота никому не перебить. Пострадавшие есть, ни одного. Чуть ошалели, но никто не рассыпался», — произнес солдат с улыбкой. «Тут дедок, который тоже оказался перерожденным, причем довольно неплохим», отвесил крепкого леща офицеру. «Уродила дочка внучка мне на голову», объяснил свои действия ученый. Ян слегка удивился, услышав такую фразу, но присмотревшись заметил сходство. «Вы знаете, в чем тут дело?» спросил молодой офицер, потирая голову. «Не особо, но собираюсь выяснить. Моему отряду приготовиться?» Уродившийся внучок тут же стал серьезен. «Не надо. Просто выведи пока из леса всех, кто еще остался. Сделаем. Отлично». После этого ноги Яна оторвались от земли, и он неспешно влетел в густой лес. Исходящий из центра ветер он почувствовал еще стоя на границе, но по мере приближения к центру тот становился все сильнее. Достаточно сильным, чтобы никто слабее сотника не смог через него прорваться. И что куда занятнее, несмотря на свою силу, ветер не бил шквалом. Он будто требовательно и в то же время мягко отталкивал тебя назад. У Яна не нашлось нормальных слов в голове, чтобы описать это ощущение. Очень странное и в какой-то степени даже пугающее. Тем не менее его сил с лихвой хватало, чтобы прорваться внутрь. Очень скоро он оказался в сердце леса, где проводил большую часть своего времени охранник этих земель. У края поляны мужчина опустился на землю. Ветер здесь был совсем жуткий. Впрочем, ничего удивительно, ведь здесь находился Циан, дух природы, а если конкретнее, ветра. Сицилийский дракон, предыдущую форму которого убили люди, пусть и был самым большим и сильным духом, по характеру походил на ребенка, не считая тех редких моментов, когда заложенная в его сущность мудрость выбиралась наружу. Зарал был полной противоположностью дракона. Кентавр был спокоен, умен и образован практически с момента своего появления. Полностью зрелая личность, старший из всех духов, Ациан. Циан был братом постарше Геру и помладше Зарала. Подросток, вредный, задиристый и хитрый. Вместе с этим вредным духом были Зарал и Жакра. Ян уже давно знал, что эти двое часто играют в игру, придуманную Элимом в прошлой жизни. Он и сам частенько поигрывает. Эта игра помогает начать мыслить шире и обращать внимание на много направлений одновременно. А вот последнее живое существо на поляне Яну опознать не удалось. Если описать внешность существа совсем кратко, то на поляне стоял черный дракон в гуманоидной форме. Длинные острые когти, вытянутая челюсть с острыми зубами, крепкая чешуя по всей поверхности тела, только крыльев не было. Вокруг этого незнакомца и наматывал круги Циан. Ян пошел к этой странной компании. Пришелец, а в том, что это иноземный гость, мужчина не сомневался ни на секунду, уже давно наблюдает за ним. Остальные же не обратили на его приход никакого внимания. Ян заметил, что ветер стал не таким сильным, после того, как пришелец обратил на него свой взгляд. «Жакра, не представишь меня нашему гостю?» Переводчик принес, Ян показал пришельцу небольшой кулон в своей ладони, после чего подбросил его вверх, где тот исчез. Приземлилось устройство уже в ладонь Жакра. Внутренности кулона начали светиться, когда божество начало вертеть его в руках, добавляя в него нужные настройки. «Ох и люблю я ваши технологичные штучки», — сказал Бог, закончив с кулоном. Тот оказался у пришельца на шее через мгновение. «Что это?» — спросил Драгонит. Через секунду кулон замигал и издал два коротких слова. Хордин уловил схожесть этих звуков со словами здешнего языка, которые успел услышать. Драгонит повернулся обратно к Яну и спросил. «Ты меня понимаешь?» Кулон повторил фразу на человеческом языке. «Да кому какое дело, кого понимает этот наземный дуболом? Куда важнее, что теперь ты можешь понимать меня?» Циан остановился напротив Хордина, Ну теперь-то по-настоящему повеселимся. От духа природы начала расходиться мощная волна ветра. Ян буквально на себе ощутил, как шквальный ветер Циана превращается в сильный, но спокойный поток. И всему виной пришелец. Пальцы у Яна начало покалывать. Перед ним стоял кто-то очень сильный. Однако, прежде чем знакомиться, нужно было утихомирить разбушевавшегося духа, пока тот совсем не распоясался. «Вижу, ты по-прежнему не научился вежливости, Циан». Грифон запрокинул голову назад, чтобы смотреть прямо на человека, находясь к нему пятой точкой, чего раскомандовался двуногий. «Я родственную душу встретил, могу и порадоваться. Твоя радость создает слишком много волнений, Циан. И чё?» Губы Яна сложились в кривую усмешку, после такой откровенной провокации. «Забыл, что было в прошлый раз, когда ты решил, будто тебе все можно. Клюв то до сих пор с кривизной». Грифон мгновенно взбесился от упоминания самого позорного момента в своей жизни. Мощный взмах крыльев мгновенно оторвал духа от земли и направил на человека волну мощного, можно сказать, боевого ветра. Ян среагировал, как и положено одному из сильнейших воинов человеческой расы. Его кожа быстро покрылась символами защиты, прочности и нерушимости. Тело окутала прозрачно-серая броня. Мужчина не сдвинулся ни на миллиметр, а на его голове не шелохнулся ни один волосок. Кулак ударился в раскрытую ладонь с лязгом железа. «Будешь сильной буйствовать, позову Мэган. Помнишь ее?» Бравада Грифона пропала при одном упоминании ядовитой американки. Грозный дух ветра со скоростью света оказался за спиной своего нового друга. «То-то же, Ян оказался доволен реакцией духа. Мое имя Ян», — обратился он уже к иноземцу, — «я один из руководителей Альянса Перерожденных. По сути, мы управляем и следим за всем, что происходит на планете. Меня зовут Хордин. Тебе не стоит беспокоиться, умелый воин. Я прибыл без злых намерений. К тому же, Жакра уже объяснил мне правила пребывания на вашей планете. У меня хватит ума им следовать». Драгонит использовал обращение «умелый воин» не из вежливости. За время своих странствий он повидал много воинов различных школ и рас. У всех рас, школ и учений, есть свои особенности использования маны. Они могут быть как хорошими, так и плохими. И то, что сейчас продемонстрировал человек, было очень глубоким. Эта техника использования маны буквально шокировала бывшего ангела. Человек перед ним был всего лишь адептом, а уже так хорошо владел сразу несколькими сущностями. «Рад это слышать, Хордин, и желанием крылатой пакости старайся не потакать. Он тогда начинает носиться по всей планете, будто шило в заднице застряло». «Мое право, я дух ветра этой планеты», — возмутился Грифон. «Все еще из-за спины Драгонида. Из-за тебя 4 самолета чуть не разбились. Ну а один ты все-таки угрохал. Но никто же не погиб», — возмутился дух. «Да, свободное падение с 10 000 метров под вопли Грифона, который понятия не имеет, что же делать, пассажиры запомнили на всю жизнь. Никто не погиб, никто даже не пострадал», — продекларировал Грифон, после чего демонстративно отвернулся. «Глупые людишки со своими самолетами», — пробурчал дух, вспоминая тот случай. Он сам чуть не помер со страху, когда самолет, мимо которого он пронесся, сломался и начал падать. Как опустить железную банку на землю, не убив людишек внутри, дух не придумал, поэтому просто раздербанил корпус самолета, и все пассажиры оказались в воздухе. Ну а там он уже смог мягко приземлить их всех. После того случая посты в интернете о том, что с духами надо разобраться, поднялись в очередной раз. Циану тогда крепко досталось от Альянса Перерожденных. Драгонит слушал этот разговор и с каждым словом становился все более удивленным. Как выглядит самолет, бывший ангел не знал, однако исходя из разговора сумел понять, что это какая-то машина для перевозки людей. И вот одну такую дух сломал. Одного он не мог понять, как духа природы, олицетворяющего могущество планеты, может отчитывать простой ее житель. В мифах о духах, которые слышал Хордин, жители планет поклонялись им как богам, приносили им дары, а на Земле простой человек отчитывает такого духа. «Не стоит так удивляться», — неожиданно подал голос Жакра, — «это высокотехнологичный мир. Человечество живет в городах из металла и камня, где здания касаются верхушками облаков, и все это построили еще до того, как этим безумцам в руки попала магия. На этой планете каждый третий сам себе бог. И да, я могу читать твои мысли. Это несложно». Бывший ангел невольно снова напрягся. «А как тут не напрячься, когда все мысли в твоей голове у другого существа как на ладони?» Драгонит тут же попытался отвлечься и начать думать о чем-то совершенно неважном. «Одно дело, когда за тобой наблюдают со стороны, и совсем другое, когда смотрит прямо тебе в голову. Жалкая попытка, хохотнул Бог, мне так даже проще. Ты наоборот невольно вспоминаешь самое важное. Даже Ян, который пытался просто не думать, выглядел достойнее. Я ожидал от бывшего ангела большего. Бывшего ангела, не сдержал удивления Ян. Ах да, забыл эту маленькую деталь, спохватился Жак Ра. Хордин тот самый ангел, про которого тебе рассказывал Элим. Единственный, кто осмелился отрезать себе крылья. Интересно и занимательно, но не более того, судя по тому, что я вижу. Глава 408. Сделал комплимент в первом предложении и жестко оскорбил во втором. Очень эффектно, Жак Ра. Спасибо, ответил Бог таким тоном, чтобы показать, насколько мало для него значит мнение Драгонида. И неважно, упреком были его слова или реальным комплиментом. Внимание Бога снова вернулось к игровой доске, и тут его аватар снова нахмурился. Постыдился бы Ян. Что за мысли? Тот самый ангел, ты бы его еще великим назвал. Что Элим, что Анзар — существа куда более интересные и необычные, нежели эта ящерица. Это просто ангел, без крыльев. У вас один такой на цепи сидел. Забыл, что ли? Пришла очередь Хордина удивленно уставиться на человека. Ангел на цепи, без крыльев. Сейчас он очень засомневался в том, правильно ли работает устройство-переводчик у него на шее. Он говорит про Завия. У него были крылья и есть сейчас, наверное. Их тогда запечатал Элим, одолев того в бою. Через пару дней за Завием явились другие ангелы и уже сам Жак Ра. «А как давно на вашей планете магия?» – спросил Хордин. Очередной ответ на вопрос касательно этой планеты сумел поразить его. Прошло так мало времени, а на Земле уже успели побывать ангелы, проиграть бой и тем самым привлечь внимание настоящего бога. «Что же это за планета такая?» «Во многом это все благодаря Лиму», – произнес Жак Ра, дав ответ на вопрос в голове Хордина. «Самый страшный воин, которого я видел за всю свою жизнь. Он сделал эту планету такой, какой она сейчас есть. Его брат поддерживает и развивает построенный Элимом порядок. И он тоже очень сильная личность. Кстати, об Анзаре, влез Ян. Он говорил, что слухи о нашей планете скоро поползут по свету. Кажется, раз Хордин здесь, можно считать это предположение верным. Да, в Темном Легионе полно слухов о странной мятежной планете. Думаю, в Альянсе Света ситуация будет аналогичной. Ян вздохнул. Анзар не обрадуется, когда вернется. Бог на эту реплику ничего не ответил, вернувшись к своей партии с Зарлом, который не участвовал в беседе, но внимательно ее слушал. Ян задумался о своем. Циан пока не решался снова говорить, чувствуя, что момент по-настоящему неподходящий, и только Хордин очень желал услышать продолжение. Думаю, с защитником в виде Жак Ра не стоит беспокоиться об этом. Если это возможно, то я хотел бы больше узнать об ангелах, посетившим вашу планету, услышать более развернутую историю событий. Ну-у-у, мужчина задумался, с какого момента стоит начать историю, чтобы были понятны все события. Зави пришел по заданию своего гарнизона. Ему приказали вернуть Сима, это привратник, раздробленную душу которого Элим собрал по кусочкам. Хордин даже не стал уточнять слова у Яна. Сразу повернулся к Жак Ра для объяснений. Будучи высшим существом, Драгонид хорошо знал всю силу и ценность души живого существа. Даже на его уровне манипуляции с душой очень тяжелое и рискованное предприятие. А адепт собрал чью-то душу, и вообще, как живое существо может жить с расколотой душой? Чего смотришь, Хордин? Это темные делишки твоих прошлых хозяев. Помнишь Вознесение? Мне дали искру света, которую я слил со своим телом. Драгонид скривился, тяжело тогда пришлось. А что, по-твоему, случалось с теми, кому пришлось слишком тяжело? Умирали. Какая-то часть, несомненно, погибала. Но ты правда думаешь, что за столько лет никто не смог пережить такое? До Хордина дошло, к чему клонит Жак Ра. Драгонид высказался, но кулон на шее не смог перевести его слова. Оно было и к лучшему. Слова были очень нелестного и жестокого толка. Элим отказался отдавать Сима обратно ангелам, продолжил Ян. Был бой. Зави проиграл. Потом за ним пришел спасательный отряд, который тоже проиграл. А потом прибыл я, продолжил за человека Бог, и получил на своей душе рану. Настоящий Жак Ра, не аватар, прикоснулся ладонью к груди. Рана еще болела, редко, не сильно, но учитывая уровень его мощи, можно себе представить, насколько чудовищным был удар, раз последствия он испытывает до сих пор. И что с этим ангелом сейчас? Ты все правильно угадал, Хордин. Зави, именно тот, кого ты разыскиваешь. Ангел, на чей зов откликнулась Земля. Он сейчас в Белом городе, точнее на планете, где тот расположен. В гарнизоне Вартар не появлялся с тех пор, как вернулся с земли. Драгонит хмыкнул, вспомнил себя во время душевных поисков. Тоже все время проводил за пределами ангельской крепости. Братья-ангелы только посмеивались над ним из-за этого. Ничего, позже он задал им трепку. «Ты очень самодовольный, Хордин», — произнес Жакра. «Я ожидал, что за твоими мыслями будет интереснее наблюдать». Драгонит снова выругался на родном языке, напрягая бедный переводчик. «Ничего, потом привыкнешь», — понимающе улыбнулся Ян. Хордин шумно выдохнул, отчего по лесу пошла волна сильного ветра. «Белый город, значит, это гарнизон низшего эшелона. Там сейчас находится Серафим. Хордин, предупредил Бог, моя ученица. Не уверен, что она разрешит тебе просто так гулять по планете. И можешь даже не надеяться прошмыгнуть мимо нее незамеченным, как это ты обычно делаешь у демонов. Твоя ученица? Да, эта мысль еще не сформировалась до конца в твоей голове, но я уже отвечу на твой вопрос. Нет, я тебя не трогаю, не потому что симпатизирую, а потому что мне на тебя все ровно. Ты занятный персонаж, Хордин, но не настолько, чтобы я тебе помогал. Хочешь поговорить с единомышленником? Будь готов встретиться с Серафимом. Уже не маленький. Сам решай, готов ты так рисковать или нет. После этого аватар бога сделал свой ход, передвинув одну из фигур на игровой доске. Свою позицию он донес очень четко. «Пойдем», — позвал Драгонида Ян, — «больше он тебе ничего не скажет, да и мне тоже». Ян контактировал с Жакра чаще большинства других людей на планете. За исключением Манзара, Ромы и, возможно, Сима, он общался с ним больше всех остальных. Может, тот и был богом, но личностью был достаточно простой. Ян научился понимать настроение бога, стерегущего их планету. Сейчас пытаться продолжить разговор бесполезно. Жакра потерял интерес к этой ситуации после того, как высказался. Теперь он просто будет ждать, как поступит Хордин. Ян пешком двинулся с поляны в сердце леса. Хордин шел за ним, а Циан увязался за последним. «Ты не боишься вот так со мной идти?» — спросил Драгонит спустя пару минут ходьбы. «Если ты о том, что можешь меня убить в любой момент, то мой ответ — нет». «Ты так доверяешь Жакра?» — удивился Хордин, уверен, что он успеет вмешаться. Мужчина улыбнулся, услышав подобный вопрос. «Он сотрет тебя в порошок, прежде чем ты успеешь меня коснуться. Жакра охраняет эту планету не просто так. Мне довелось увидеть, кому он служит». Перед ней преклонил колени даже Элим. «Все мы тогда поняли, что деваться некуда». Хордин шумно выдохнул. «Та, кому служит Бог, какой силой она должна обладать, насколько велика ее империя, сколько таких богов у нее на службе». Однако на эти вопросы он ответа не сможет получить у Яна, это точно. А вот ответ на вопрос, кто такой Элим и почему он такой особенный, идущий рядом человек должен знать ответ. «Элим, имя вашего лидера? Честно говоря, сейчас наш лидер скорее Анзар. Его брат руководит нашими армиями на войне с подземниками. А Элим, он тоже воюет», — ответил Ян и через пару секунд добавил, «отдельно». «Отдельно, в смысле один, Элим, сам, как армия», — раздался голос Грифона за спиной бывшего ангела. «Остальные будут ему только мешать. Никто не сможет угнаться за таким чудовищем». Циан говорил очень серьезно, редкость для него. Тем не менее он был духом природы и ощущал все на этой планете намного лучше людей. События, происходящие на другом континенте, для него ощущаются, будто происходящие совсем рядом. Он никогда не забудет те ощущения, что он испытал незадолго до того, как Элим отправился в подземелье. Та сила, что пришла забрать жизнь первого перерожденного, но в итоге оставившая его в живых. Сама Вселенная пришла, чтобы забрать его жизнь, а он сумел выстоять. Жители этой планеты, духи и даже настоящее божество, считают этого Элима исключительным существом. Хордину очень хотелось поглядеть на того, кто смог заставить всех вокруг так о себе думать. «Так, сейчас нам с Цианом надо будет выйти из леса, а тебя я попрошу остаться здесь». Альянс старается не распространять информацию об иноземных посетителях. Это плохо заканчивалось несколько раз, поэтому надеюсь, ты поймешь. «Безусловно», быстро согласился ангел, «я гость на вашей планете, а твои отношения с Жакра ясно намекают, кого мне стоит слушать, что мне делать. Вопрос, конечно, глупый, но ты сможешь следовать за мной незаметно? Я сяду в глайдер, это такой летающий транспорт. Сможешь незаметно двигаться за ним? Устроим основательный разговор уже на базе, это будет нетрудно». Ян кивнул и обратил внимание на Грифона. «Ну а ты пойдешь со мной, извиняться перед людьми за свою выходку. «Чего?» — спросил удивленный Грифон. «Это ты устроил в лесу шторм и, полагаю, только из-за действий Хордина никто не пострадал. Пойдешь и извинишься, и не подумаю». На лице мужчины снова появилась кровожадная улыбка. «Пойдешь, извинишься, и тогда никто не будет задавать лишних вопросов, почему я один сорвался сюда, бросив все дела, а откажешься, попрошу Мыган снова тебя травануть, только теперь не на месяц, а на год, выбирай». Грифон заворчал, сетуя на свою горестную судьбу и жестоких людишек, но вперед пошел без всяких пререканий. Повторять свой опыт общения с американкой дух не желал. Глава 409. «Ну, наконец-то, скоро будем дома», — весело произнес Лев, разлегшись на крыше одного из грузовых глайдеров. «Для первых этажей используются специальные модели, достаточно узкие, чтобы суметь развернуться в узких тоннелях. Да уж, я успел соскучиться по небу», — согласился с целителем Свейн. Норвежец ехал рядом на своем волке, магическом звере. «Еще бы», — продолжил Лев, глядя в потолок тоннеля. «Почти 2 года прошло с тех пор, как мы сюда влезли. После того, как первый перерожденный прошелся по Дейтхамийской империи, уничтожив всю ее верхушку, вместе со всей столицей, государство распалось на десяток мелких княжеств. Оставшиеся в живых адепты, из числа тех, что посильнее, решили реализовать свои амбиции о власти. Поэтому организовать грамотную оборону от людского геноцида подземники не смогли. Да людям пришлось потратить 2 года, чтобы добить остатки боевой мощи империи, но если бы эти осколки собрались вместе, то людям пришлось бы заплатить за победу в 10 раз больше, как времени, так и людских жизней. Что будете делать, когда вернетесь на поверхность? Домой поедем, хотя бы на месяц, потом посмотрим. Сразу домой, удивился Лев. Ага, а посмотреть на того и... Договорить целитель не успел. Весь металл на нем резко дернулся в сторону, и мужчина слетел с крыши. Он резко замер прямо в воздухе. «Прости», — быстро извинился целитель. Лев слишком расслабился из-за возвращения домой и чуть было не сболтнул про иноземного гостя, который уже примерно 1,5 года ждет возвращения Анзара из подземелья. «Такие вещи нельзя обсуждать где попало». «Ничего, тебе тоже не помешает отдохнуть, это точно». Лев залез обратно на крышу и поглядел назад. Колонна растянулась вплоть до пройденного в паре километров поворота. Но мужчина знал, что тянется она намного дольше. Это большая проблема верхних этажей, где одна поломка могла создать затор, который мог парализовать движение на всем маршруте. Благо для перерожденных не составляло большого труда быстро освободить путь, либо использовать другой маршрут, пересекающийся с этим, а таких на картах Альянса хватало. Анзар тихо цыкнул. Мужчина сидел на крыше грузового глайдера, в десятке машин позади и видел произошедшее. Лев как-то слишком распустился. Обычно Ил держал его в тонусе своей исполнительностью и дисциплиной, привитой в военной академии кратенцев. Но сейчас тот остался на границе нижних этажей, а Лев отправился отдыхать на поверхность. Известие о появлении на поверхности бывшего ангела заставило его беспокоиться. По простой причине, что раз этот скрывающийся воин узнал о земле, то и весь остальной мир тоже в курсе. Анзара сей факт не радовал, но удивления не вызвал. Нынешний глава бессмертного оплота ожидал подобного. 1,5 года его волновала встреча с Хордином, но сейчас, когда до возвращения на поверхность оставалось 1 пара часов, он думал совсем о другом. Анзар достал свой смартфон, открыл фотографии. Их было немного, да сделанных еще до отправки на эту военную кампанию не пришлось даже листать. Фото с Глорией. Мужчина последовал совету своего брата и дал своим чувствам шанс. Разговор с Глорией вышел неловким для него, но очень приятным для нее. Хотя побыть вместе долго они не успели. Анзар ушел на войну, в то время как целительница осталась на поверхности. Отправляться вниз он ей запретил до тех пор, как она не сдаст экзамены на боевого целителя. Собственно, как и положено, вниз брали только боевых целителей и высококвалифицированных военных врачей. Ну а стать боевым целителем дело нелегкое, особенно беря во внимание факт полного отсутствия у нее боевой подготовки. 1,5 года прошло, интернета и мобильной связи в подземелье нет. Связь с помощью магии, пока она осуществлялась в основном телепатами, и тратить их ресурсы на что-то помимо приказов и поддержки связи между армией было бы демонстрацией полной некомпетентности. Ну, Анзар был далеко не единственным человеком, у которого была такая проблема. У многих были семьи, супруги, возлюбленные или друзья, с которыми хотелось связаться. Вернулась мода на письма. Электроника в подземелье имеет привычку часто ломаться, поэтому в моду снова вернулись письма. Простые бумажные письма. С поверхности они могли идти месяц-другой, ну и ответ обратно столько же. Но никто не собирался пренебрегать даже такой связью. Анзор исключением не стал. В сумке с его вещами лежало несколько писем от Глории. Приятное разбавление его будней главнокомандующего Альянса. Он уже даже примерно сказать не может, поскольку раз перечитал каждое из них. Анзор положил руку на боковой карман сумки. Письма были там. Вообще у Анзора практически не было своих вещей. Его доспехи ехали отдельно, как и у многих других. С собой у него было только копье, лежащее на коленях, да сумка с запасной формой и личными вещами. Позади мужчины на крышу глайдера ступил кто-то еще. «Могу я присесть рядом?» По акценту Анзор быстро опознал в говорившем кратенца, а если конкретнее Ватана, их лидера на земле. Все иноземцы уже выучили человеческий язык, а парочка успела впитать в себя сразу несколько. Теперь устройства переводчики им были без надобности. «Присаживайся». Ремесленник опустился рядом с Анзором. На голове у него был длинный капюшон, и большая часть тела тоже скрывалась под одеждой. Не то чтобы для людского войска было секретом наличие среди них иноземцев. Если с кратанцами еще можно было как-то нашаманить маскировку, то с гигантскими докрисианами поделать ничего было нельзя. Этот факт не скрывался, но и афишировать его никто не спешил. Анзор быстро поставил звуконепроницаемый барьер вокруг, помятуя об ошибке льва. Мой дед говорил, что всегда не любил последние несколько часов до возвращения домой. Хотелось бросить караваны и своих воинов, чтобы поскорее оказаться дома, но всегда приходилось тащиться с караваном, а потом еще отчитываться перед вышестоящими полководцами или императором. Могу его понять, да. По вам видно. Прям видно, удивился Анзор. Да, по всем видно. Лев больше всех болтает о возвращении домой, но я абсолютно уверен, что Свиин, к примеру, желает вернуться намного сильнее, потому как его там ждут. Вас, говорят, тоже ждут. Вот как, такому Анзор как раз таки не удивился, и что конкретно говорят. Вообще, про вас слухов больше, чем про всех прочих командиров вместе взятых. Я общался с теми, кто помнит вас еще в форме духа. Они часто рассказывают о празднике в Риме, где вы сыграли. Вот он на пару секунд замешкался. Этот инструмент, кажется, называется фортепиано. Было дело, улыбнулся Анзор, вспоминая тот вечер. Честно говоря, большинство тех, кто там не был, вас побаиваются из-за вашего происхождения. А ты знаешь, в чем оно заключается? Кратонец кивнул. Селитур рассказал мне. Вы вторая личность, выросшая из личности Элима. Вы смогли сформировать себе душу и после этого приобрести тело. По количеству хранимых знаний вас можно ставить много выше, как императора кратанцев, так и короля докрисиан. Первый нерожденный, так меня называют, вас это задевает? Да нет, ответил Анзор, это же правда, я не рождался, по крайней мере в том смысле, который в него обычно вкладывают. А могу я спросить, как это произошло, как вы создали себе душу? Анзор пожал плечами. Элим как-то задавал мне такой вопрос, ответить я не смог. Момент озарения, по-другому не скажешь, повторить этого я не смогу. Просто не представляю, что делать. Вот он кивнул. Такой ответ показался ему правдивым. Он даже почувствовать ее не мог, как это делают его дед или император, двигающиеся к ступени высшего существа. Что уж говорить о создании. Да и люди никогда не давали повода сомневаться в чистоте своих намерений. Ремесленники земли активно делились своими познаниями в области изготовления артефактов. Вот он узнал много нового. Главным, конечно, стали методы создания формации из символов на артефактах. Простая в своей задумке концепция, куда более тяжело реализуемая на практике. И, конечно, его поразили методы высокотехнологичного производства. Технологии 21 века, уже усовершенствованные с помощью магии, стали для иноземцев настоящим потрясением. О таких масштабах при таких усилиях они и мечтать не могли. Да половина продукции на этой планете делается без участия самих людей. Вот он, выросший в семье приближенных императора, знал много об экономике их планеты. Если применить методы людей, то кратанцу становилось не по себе, когда он представляя, насколько сильно людские технологии могут изменить жизнь на их планете. Но в данный момент кратанец волновался не об этом. Вы знаете его, этого бывшего ангела? Большинство иноземцев осталось в подземелье. Там были более благоприятные условия для развития, как воинских, так и ремесленных навыков. Подняться наверх решили всего несколько. Большинство для того, чтобы изучить какие-то конкретные вещи в своей области, недоступные в подземелье. Вотан и Лактарион, правнук Майгора, поднимались наверх по другой причине. Анзар рассказал им о пришествии на планету Хордина. Все-таки они представители двух рас, входящих в созданный ими союз, на Земле. Оба решили подняться на поверхность для встречи с такой выдающейся личностью. «Я просто знаю, что он единственный мятежный ангел. Уверен, он сильно изменился после того, как перестал быть ангелом, а все, что есть в моей голове, относится к периоду, когда он был еще с крыльями. Мятежный ангел», — повторил титул кратенец, — «не думаю, что Альянсу Света это понравилось. Как он сумел сбежать? За ним пришел весь его гарнизон, и он его одолел». Анзар повернулся к кратенцу, Хордин не сбегал, он прорвался силой. Глава 410. Анзар не удивился, когда к нему подлетел посыльный, один из работников бессмертного оплота, приглашая следовать за ним к подготовленному транспорту. Он сам говорил Яну устроить встречу как можно быстрее, друг выполнил все в точности. Несколько глайдеров забрали Анзара, Ватана, Лактариона и еще нескольких командиров Альянса Перерожденных, после чего отвезли их в аэропорт. Уже там они сели на самолет до столицы Альянса Перерожденных, расположенной в Подмосковье. На выходе из самолета его встретил Ян. Товарищи крепко обнялись и поприветствовали друг друга. «Ну как там наш гость? Не заскучал за полтора года?» – спросил Анзар. «Да нет», – ответил Ян, – «путешествовал по планете все это время. С базы на базу. Ладно, пока летим навстречу, расскажешь нам, с кем придется иметь дело». Пока Анзар и прочие летели к залу собраний, Ян рассказывал им о характере иноземного гостя. Большинство задавали вопросы, то и дело перебивая рассказ. Только Анзар слушал все абсолютно молча. Путь был близкий, долго лететь не пришлось. Глайдеры сели на посадочной площадке у здания, и Анзар быстрыми шагами направился внутрь, ведя за собой остальных. Верхние трибуны оказались не освещены, просто из-за отсутствия надобности в этом. Свет горел над центральной частью, где стоял выступающий, и над ближайшими к ней рядами. На секции людей уже сидело несколько высокопоставленных руководителей Альянса, а на одном из кресел, предназначенным для докрисиан, сидел виновник всего собрания. Когтистая лапа не спеша стянула с головы длинный капюшон, давая зашедшим рассмотреть иноземного гостя. А сам Хордин тем временем тоже тщательно изучал вошедших людей. К нему пришли могучие по местным меркам воины, все с очень разными аурами, еще таящими в себе следы недавних сражений. Конечно, внимание Драгонида привлек их лидер, тот, кого именуют Анзаром. Его фотографии он уже видел, поэтому без труда смог определить главу бессмертного оплота. Пожалуй, это была самая разносторонняя аура из всех, что он видел на этой планете. Хордин мог сказать, что лидер оплота активно использует с десяток сущностей и что-то, что не сразу бывший ангел смог определить. Когда он распознал волю копья, то едва не присвистнул. Этот необычный вид энергии, волю оружия, очень редко можно встретить. Ему хватило бы пальцев одной руки, чтобы пересчитать всех пользователей подобного вида энергии, которых он встретил за всю свою жизнь. Вижу, люди не преувеличивали, называя лидера бессмертного оплота неординарной личностью. Твоя аура говорит сама за себя. Сказав это, Хордин поднялся, протянув вперед руку в приветственном жесте. Очень хороший обычай, распространенные на этой молодой планете. Анзар пожал протянутую руку. «Твоя тоже, Хордин. Трудно распознать в тебе бывшего ангела». Брови Драгонида едва дернулись, выдавая его удивление. «Ты правда способен распознать остатки света в моей ауре?» «Да. Возможно, не зная я, кем ты являешься, то не заметил бы этого. Тем не менее, ты все-таки был ангелом, и у тебя внутри была искра света, тесно в него вплетенная. Прошло еще слишком мало времени. На вашей планете это мало времени означает большую часть осознанной жизни вашей расы». Анзар пожал плечами. «У нас не было маны. Пережить столетие доводилось единицам. Это в прошлом». Хордин не нашел, что на это сказать, поэтому просто кивнул, переведя взгляд на другие новые лица. Пришлось задрать голову вверх, чтобы встретиться взглядом с докресианцем. «Потомок короля. Что ж, в тебе сразу можно распознать отпрыска монаршей семьи. Твое имя Лактарион, верно?» «Да. Приятно познакомиться, Лактарион. Я наслышан о твоем народе. Множество раз слыхал, как о вас описывают сильными и гордыми воинами». Докрисианец пожал протянутую руку, хотя его ладонь была заметно больше драгонидовской, даже несмотря на то, что Хордин в помещении по размерам ближе всех к правнуку короля. Следом за докрисианцем, глаза бывшего ангела обратили внимание на другого иноземца среди пришедших. Вот он, кратенец-ремесленник, представляющий вашу расу на этой планете. Довольно необычно. Из того, что я знаю, ваш новый император очень воинственный правитель. Это так, но он не глуп и знает, что любому воину нужны доспехи, чтобы защитить свою жизнь и оружие, чтобы забрать вражескую. Это справедливое замечание, согласился Хордин, пожимая руку кратенца. После знакомства с главами трех рас на Земле, бывший ангел познакомился и с пришедшими командирами Альянса, среди которых, конечно же, был Лев. Когда целитель представился наверху, раздался шум, и скоро из-за верхних рядов показалась голова Грифона. Циан одним махом оказался на сцене, приветствуя своего товарища, с которым давно не виделся. В зале моментально поднялся мощный ветер. «Ну все, все, успокойся», — быстро начала успокаивать Грифона Лев. «Все-таки сейчас было не до этого». «Да, Циан, потом будешь баловаться». Суровый голос Анзара заставил Грифона чуть припасть к земле. Дух побаивался этого человека и не зря. Именно Анзар решил, что Грифону нужно преподать урок хорошего поведения. Не стоит быть таким строгим, Анзар. Циан ведь не делает ничего дурного, не согласился Хордин. Вот-вот, сразу же воодушевился и начал поддакивать Грифон. Теперь Анзар уже повернулся к духу и показательно помахал перед ним смартфоном. Мыган сейчас летит к сыну. Она не видела его полтора года. Знаешь, что она с тобой сделает, если мне придется просить ее развернуть самолет и лететь сюда? Мужчине даже не пришлось использовать угрожающий тон. Циан отпрыгнул назад как ошпаренный. Буквально за мгновение дух скрылся где-то за креслами верхних рядов, откуда теперь выглядывали лишь его крылья. «Не стоило так делать», — упрекнул человека бывший ангел. «Тебе-то откуда знать, как нужно? Ты духов впервые увидел на нашей планете. Ни о какой почтительности в тоне Анзара говорить не стоило. У меня было полтора земных года, чтобы изучить вашу планету. Я попутешествовал и узнал очень многое. Вот как? Ну, давай послушаем, что ты узнал, пока был на нашей планете. Заодно расскажешь, как жил до этого. Сравним, так сказать. Думаю, всем нам будет интересно». И не спрашивая чьего-либо мнения, Анзар уселся на первом ряду людской части зала. Остальные какое-то время медлили, но после того, как Хордин довольно оскалился и согласился, то расселись по местам. Хордин, насколько это возможно, вкратце рассказал о своем становлении ангелом, после чего красочно описал то, как понял, насколько глупо поступил, отказавшись от родной сущности. Это привело к его отречению от света. После битвы с бывшими собратьями он покинул планету и Альянс Света, укрывшись от преследования на территории Темного Легиона. Странствуя там, он нашел скрытую от остальных область подземелья, бывшую некогда прибежищем какого-то культа. Там он и основал свое поселение. Прибежище для тех, кто не хочет идти по строго указанному пути. Место, где нет бесконечной войны, уносящей миллиарды жизней, где царит веселье и каждый может делать то, что хочет. Хордин создал маленький рай, жители которого находят самые доверенные и умелые жители города, скауты. И вот недавно такой скаут принес ему вести о планете, отказавшейся от протектората Альянса Света и сумевшая избежать покорения Темным Легионом. Творившиеся вокруг нее странности на этом не заканчивались, поэтому бывший ангел решил ее посетить. Ну а дальше начался рассказ о полученных на Земле впечатлениях. Пока Анзар слушал речи Драгонида, ему пришло сообщение. Мужчина улыбнулся, увидев имя отправителя. «Глория, ты уже в городе?» «Да», — набрал ответ мужчина. Прошло меньше минуты, прежде чем пришло еще одно сообщение. «Занят». Анзар еще раз посмотрел на Драгонида, увлеченно рассказывающего об азиатской кухне. «Скоро освобожусь. Полтора года прошло. Еще пару часов как-нибудь переживу». «Нет, здесь действительно нет ничего существенного». Анзар быстро потерял интерес к рассказчику и стал общаться с Глорией. Остальные не могли этого не заметить. Хордин не стал исключением. «Тебе, я вижу, неинтересно». «Нисколько», — Анзар убрал телефон. «Я бы хотел задать тебе несколько вопросов». «Задавай». Мужчина резко подался вперед, положив руки на колени. «Для чего ты здесь? Я уже рассказывал, если ты не слушал». «Я слушал», — резко прервал Драгонида Анзар. «Тебе было любопытно. Ты здесь уже полтора года. Успел утолить свое любопытство. Что теперь?» И тут весь зал сосредоточил свое внимание на бывшем ангеле. «Вижу, к чему ты ведешь. Мне более-менее известна ситуация, в которой вы оказались. Честно говоря, я готов рискнуть и влиться в ваш альянс». Анзар улыбнулся. «Хорошо, тогда еще вопрос. Место, в котором ты основал город, кем были его предыдущие владельцы? Секта какая-то? Таких полным-полно. Вот как, а как работает механизм сокрытия, ты знаешь? Я умею им пользоваться. Я спрашивал не об этом. Улыбка на лице Анзора превратилась в хищный оскал, но ответ и так ясен. А жители твоего города, у вас есть иерархия, план обороны, тренировок? В моем городе жители могут делать, что хотят. Я не их властитель. Понятно. А ты сам, с момента, как ты перестал быть ангелом, насколько сильнее ты стал? А поверь мне, я открыл много способов использовать ветер, быстро ответил Хордин. Не сомневаюсь. Но я спрашивал не об этом. Ты говоришь о способах использования своей силы. А я спросил, насколько сильнее ты стал, чувствуешь разницу? Хордин нахмурился, ощущая явную враждебность, исходящую со стороны лидера людей. Он не понимал, чем она вызвана, собственно, не он один. Пока Хордин казался всем очень приятной и достойной личностью. Если бы ты хорошо знал, в какой ситуации мы находимся, то ты бы знал, что ей до лампочки сколько сил мы соберем. Она в любом случае сможет бросить на нас столько, чтобы испытание осталось испытанием. Ты же побыл здесь полтора года, не узнав о нашей планете ровным счетом ничего. Исключение составляет наша еда, тут ты нам рассказал более чем достаточно. Все остальное ты упустил, как и за последние хрен знает сколько лет, что ты не ангел. Помимо того, что ты сам ничего не делаешь, ты собрал вокруг себе таких же лодырей, столетиями живущих, оторванными от мира вместе, обитатели которого исчезли неведомо как. Анзор поднялся с места. Ты правда думаешь, что мы примем в наш альянс кучу сброда во главе с тобой? Я ожидал от бывшего ангела большего. Ты сумел выбраться на собственный путь и думаешь, что этим ты лучше своих бывших братьев. Но за все это время ты не продвинулся по нему ни на йоту. Теперь я понимаю, почему ты так холодно его встретил, Жакра. В зале раздались аплодисменты. Рядом с Анзором возник вышеупомянутый бог. Хлопал именно он. Да, стоило потерпеть эту ящерицу полтора года, чтобы увидеть это выражение ее лица. Хордин от этой краткой речи дар речи потерял. Он был высшим существом. Высшим существом, выбравшим свой собственный путь, отличный от воинственного пути остальных. И теперь его за это отчитывает какой-то адепт, глава 411. Что, не такого ты ждал, Хордин? Усмехнулся Жакра. На этой планете все, кого ты встречал, тебя уважали, хотя бы из-за твоей силы. Но мой друг видел достаточно сильных существ, чтобы ценить не только это. На нем лежит ответственность. Вещь, о которой ты никогда не слышал. Ответственность за судьбу его народа, ответственность за крепость Альянса трех раз. Но ты ведь свободен как ветер, не так ли? Этим ты оправдываешь свою безответственность. То, что ты больше не ангел, лишь доказывает твое наплевательское отношение на всех, кроме себя самого. К чему это ты клонишь? К чему клоню? К судьбе твоей расы, после того, как ты отрезал свои крылья. С ней ничего не случилось, высказал свое мнение Хордин, никакого наказания за мой поступок не последовало, и не должно было. Забавно, что ты правда в это веришь, столько лет, а до сих пор такой наивный. Представитель вашей расы был отодвинут из совета планет гарнизонов. Драгонидов повсеместно стали переселять с поверхности планет, нижних этажей и, самое главное, Жакра улыбнулся, никто из них больше не может стать кандидатом, а значит и ангелом тоже. Ты должен понимать, что это значит для твоей расы, живущей на территории Альянса Света. Хордину было нечего на это сказать, он не строил иллюзий по поводу благородности ангелов. Они сложили себе дорогу наверх из трупов, убитых ими существ. Но Альянс Света никогда не ставил это во главу угла. Процветание для всех, пусть и не в совсем равной степени, было залогом их силы. Проступок одного не должен был привести к упадку всей расы. Такого никогда не было. Он знал расы, породивших перебежчиков, ангелов, сменивших лагерь, принявших в себя силу разрушения. Они не находились в упадке. Знания об этом моментально пронеслись в голове бывшего ангела. В своем невежестве ты просто смешон, Хордин. Эти расы действительно процветают, как и раньше, но не из-за милости благородного создателя. Сколько еще ангелов этой расы осталось и какие посты они занимают? Об этом ты думал? Внешне Хордин остался спокоен. Когда он стал ангелом, его родители уже покинули этот мир. Родственников у него было немного, да и близкие они не были. Он не сильно задумывался об их участи, когда решил покинуть ряды ангелов. Зачем тратить на них силы? Все понимали, что он больше не покажется там. Официально никто не угнетает твою расу, неофициально, Альянс собирается стереть ее, и все ее упоминания, из своей истории. И вот уже тысяча за тысячей лет драгонидов становится все меньше. Все потому, что один из них когда-то не особенно сильно думал головой, решившего просто спрятаться от мира вместе, которое уже однажды было опустошено демонами. «Быть этого не может», – запротестовал Хордин, – «я все проверил, никто о нем не знает». Вместо ответа Жакра просто показал ему, как все было. То самое сборище демонов, отделивших часть пространства подземелья, чтобы медленно копить силы для захвата власти. Их лидер был довольно необычным представителем своего вида, поэтому бог за ним иногда поглядывал. Их нашли и уничтожили. И тот, кто это сделал, все еще был жив. Хордин знал этого демона. «Он сейчас демон-король», — растерянно сказал Драгонит, ни к кому не обращаясь. «Ты решил спрятаться от мира, создать маленький рай», — вмешался в разговор Анзар. «Я могу понять твои мотивы, но ты думаешь, что стоит вопрос, найдут этот рай или нет, а вопрос совсем другой. Рано или поздно одного из твоих скаутов поймают. Демоны пытать умеют, поэтому это стопроцентная гарантия раскрытия местоположения поселения. И вот, где появится реальный вопрос, что будет с твоими людьми, когда за вами придут, ты то сможешь спастись. Уверен, что никто не ожидает встретить бывшего ангела на планете с гарнизоном демонов, но все остальные погибнут. Да, поживут пару столетий в гулянках перед этим. Стоит ли оно того?» Анзар покачал головой. «Нет, не стоит. Поэтому вы мне не нужны. Мы», — мужчина поднял руки и обвел ими всех присутствующих, — «не собираемся прятаться от мира. Мы отгрызем себе от него кусок. Когда созреешь для такого, приходи. А пока, прошу тебя покинуть нашу планету. Носиться с тобой здесь больше никто не будет. Не советую задерживаться с отбытием», — предупредил Жакра, — «а то я могу решить тебе в этом помочь». В следующий миг в помещении задул мощный ветер, и бывший ангел испарился. «Где он?» — спросил Анзар. «Направился к месту нашей с Алимом битвы. Дай ему пару дней, если к этому моменту он не улетит сам, намекни поторапливаться. Я тебя услышал». Исчезновение бога было не таким красочным. Он просто исчез, никак при этом не потревожив окружающее пространство. «Ну, не знаю, нужно ли здесь что-то говорить», — сказал Анзар, обращаясь к остальным. «Вы сами все слышали. Если есть в нем что-то достойное, то ему в любом случае сейчас не до нас. Остальное обсудим, когда будет общий сбор нашего альянса. Ну а я пока пошел». Увы, сразу же уйти у Анзара не вышло. Его ожидаемо засыпали вопросами по поводу произошедшего. Конечно, далеко не все были довольны такой категоричностью Анзара в вопросе альянса с бывшим ангелом, хотя таких было немного. Все видели, как тот растерялся из-за слов Жакра, который с первого дня не выказывал ему особой симпатии. Собственно, мнение бога и погасило большую часть недовольных решений Анзара. Большинство, однако, захотело услышать более развернуто, почему Анзару так не понравился бывший ангел. Когда он наконец смог отвязаться от всех вопросов, то написал Глории: «Где мне тебя искать?» На выходе из зала, две пары рук резко схватили его и поволокли в сторону. Этими двумя оказались Вика и Настя, которые живо прижали мужчину к стенке. «Ты к Глории собираешься?» «Возможно», — ответил Анзар. «Ага, возможно», — улыбнулись девушки. «Ты ей какой-нибудь подарок приготовил? Полтора года прошло, если ты придешь с пустыми руками, то это будет как минимум некрасиво. За кого вы меня принимаете? Ты брат Элима, а у него с этим все очень грустно. У него дело в другом», — сказал Анзар, доставая из внутреннего кармана красивый деревянный футляр, обтянутый черной кожей, — «и это он сделал по моей просьбе». Мужчина раскрыл футляр, давая подругам увидеть содержимое. Внутри лежал кулон. На тонкой цепочке из ярко-синего металла висел фиолетовый, с вкраплениями синего, жетон с выгравированными символами. Гравировка была сделана не из обычного, а из расколотой специальным методом искры. Внутри душа воителя. Элим сделал его специально для Глории. Гравировка из искры позволит этому воителю использовать основную для него сущность на полную. Девушки сразу поняли, насколько мощный был этот охранный артефакт. Хранящуюся внутри силу можно было без труда почувствовать, стоя рядом. Тем не менее, этим подарком девушки остались не слишком довольны. «Это, без сомнений, великолепный подарок, Анзар. Но это немного не то, чего ждет девушка, понимаешь? Он вроде бы довольно красивый», — сказал мужчина, еще раз посмотрев на амулет. Настя сильно ударила его в плечо. «Господи, такой же недотепа, как мой. Это», — девушка указала пальцем на кулон, — «красивая вещь, но она в первую очередь практичная». И сделал ее Элим так же, пусть и постарался сделать все покрасивее. Можешь считать это доспехом, чем по сути этот кулон и является. А у вас будет, можно сказать, первое нормальное свидание. Идти только с этим нельзя. У Анзора зазвенел телефон, это Глория написала, куда следует идти, и что вы мне предлагаете. Она меня уже ждет. Все уже готово, хором произнесли девушки, вручив ему сразу несколько коробочек с ювелирными украшениями. Да не простыми, а сделанными специально для перерожденных. Такие помогали накапливать эссенцию определенной сущности. Мы забронировали для вас ресторан у Кирка. Приходите туда в 8 вечера, и сняли для вас VIP-номер в царстве. Самый дорогой ресторан и самый дорогой отель. Анзор быстро просмотрел содержимое выданных коробочек и дорогущие украшения. А это не слишком, не слишком, с нажимом сказала Вика. У тебя все карты на руках, так что не подведи нас. Уговорить Крика дать снять весь ресторан было трудно. Могу себе представить. Все, Настя подтолкнула мужчину в сторону выхода. Топай, отчет получим от Глории. Если ты все испортишь, то тебе крышка. Анзор только и мог, что посмеяться над всей этой ситуацией. Не думал он встретить на поверхности такой вот прием. Быстро спрятав полученное добро в пространственное кольцо, воодушевленный мужчина отправился к любимой женщине. Полтора года он ждал этого момента. С самого начала войны с очередным подземным государством ему хотелось подняться на поверхность. Подняться и прижать к себе эту безмерно красивую и обаятельную целительницу. После его признания, на которое его подбил брат, все его чувства будто вырвались на свободу. Запрет спал, и теперь Анзор уже не мог представить себе жизнь без этой нежной и чуткой женщины. Анзор летел в указанное место так быстро, как только мог. Полтора года ожидания вылились в феноменальную скорость, которую он, кажется, не смог бы развить даже в бою. Девушки наблюдали за это с нескрываемыми улыбками, таящими в себе легкий намек на тревогу. История любви Элима теперь была хорошо известна, и найти более грустную нужно постараться. Ну и Анзор был не просто его братом, а когда-то частью его личности. «Думаешь, у них все сложится?» – спросила Вика. «Хотелось бы. Пусть хотя бы у одного из них будет нормальная жизнь», – ответила подруга. Глава 412. Анзор мчался по воздуху со скоростью летящего артиллерийского снаряда. Снаряда, выпущенного из пушки под названием «Полтора года ожидания». До нужного места он добрался всего за пару минут. Мужчина и сам поразился, как быстро он выскочил фактически из центра города, на окраину, в недавно построенный район для перерожденных. Он стоял у дверей новенького тренировочного комплекса, стоящего на краю района, подальше от жилых зданий. Там уже ждал один из работников, который вежливо его поприветствовал и проводил внутрь. Работник остановился у дверей в просторное помещение. Анзор отчетливо ощущал это, собственно, как и предназначение сей комнаты. После того, как консультант удалился, мужчина зашел внутрь и пусть уже знал, кого там встретит, все ровно за мер увидев ее. Она была одета в стандартную тренировочную форму бессмертного оплота и разминалась. На ее руках были специальные рукавицы, соединенные с наручами-щитками. Очень распространенная экипировка для боевых целителей, многие из которых берут пример с пути льва, преуспевшего в мастерстве боя без оружия. «Насмотрелся?» – спросила Глория, стоя к нему спиной. «Ни в коем разе». Девушка повернулась к мужчине, лицом на котором блестели маленькие капельки пота. От нее веяло теплом, нет, жаром, которого раньше не было. Пусть форма была не слишком обтягивающей, Анзор все ровно сумел заметить произошедшие с возлюбленной изменения. За полтора года, что он ее не видел, Глория определенно окрепла. Тот нежный, ранимый цветок отрастил себе шипы. Анзор облизнул губы, на секунду представив изменения, произошедшие с телом американки, скрываемой, оказывается, такой закрытой формой. Глория не оставила этот жест без внимания. «Хотела спросить, скучал ли ты, но у тебя все на лице написано», — сказала та, кто снял целый зал, чтобы меня встретить. «Ну, твое имя открывает много дверей». Анзор расхохотался. «И часто мое имя открывает тебе двери, когда двери не открываются передо мной», ответила Глория, выставив грудь вперед, так, что крайне редко. Анзор хищно оскалился, медленно зашагав в сторону возлюбленной. «Вот как, и для чего же ты открыла эту дверь?» Мужчина обвел помещение. «Что мы тут будем делать? Тут камеры есть?» Глава оплота начал оглядываться, хотя знал, что единственная камера в помещении сейчас отключена. Они находились в специальной комнате, разработанной для тренировок перерожденных. Стены ее были покрыты мягкой обивкой, под которой находился толстый слой заговоренного металла, а под ним – магический барьер. Какие бы чудовищные вещи ни устраивали внутри, снаружи это почти не будет ощущаться. Для густонаселенного города очень важный фактор. «Ты помнишь наш последний разговор?» «Слово в слово», — признался Анзор, заставив Глорию счастливо улыбнуться. «Значит, ты помнишь, на каких условиях ты разрешил в следующий раз отправиться с тобой?» «Помню. Ты для этого меня сюда заманила. Будем проверять, чему ты научилась в первый же день». Ответом ему послужил быстрый, хлесткий удар в голову. Анзор качнул телом, избегая обернутого в крепкий металл кулака. Следующий удар последовал незамедлительно, и пришлось сделать уже шаг в сторону. Вихрь ударов руками и ногами обрушился на мужчину. Тот не спешил как-то отвечать, просто искусно избегал атак Глории. Наблюдая за ней, в нем взыграла гордость и толика самолюбия. Когда он уходил, Глория была одной из самых ценных целительниц на планете и входила в когорту элиты этой профессии. О боях, однако, она не знала ровным счетом ничего. И вот спустя полтора года она дерется как вполне себе неплохой боец. Это самое большее, на что мог рассчитывать Анзор. К тому же она вплотную подбиралась к границе становления адептом, что тоже немаловажно. В ее ударах чувствовалась сила. Простая, грубая физическая сила полного жизни существа. Жизнь. Целители не понаслышке знакомы с этой сущностью. Ведь исцеление – это по сути восполнение потерянных крупиц жизни. Глория не стала следовать путем льва полностью, ухватившись за ветер. Нет, в ней теперь теплилась крепкая и мощная жизнь. «Ты будешь отбиваться или надеешься, что я упаду без сил?» – раздраженно спросила Глория, в очередной раз не попав по уже не столь приятной физиономии. «А нет, силы твои мне еще нужны», — хитро улыбнулся Анзор и мгновенно пришел в наступление. Его ладонь аккуратно легла на талию возлюбленной и с силой толкнула ее в сторону. Против силища Анзора она ничего не могла поделать и отлетела на несколько метров в сторону. «И это все?» — Анзор пожал плечами. «Это и так нечестный бой. Во мне куда больше сил. К тому же отвечать тебе я не буду, даже если ты таки умудришься по мне попасть». После последней фразы Анзор широко улыбнулся, чем окончательно разъярил девушку. Она то совсем по-другому представляла их встречу, поэтому набросилась на любимого с еще большей настырностью. В ход пошли не только простые удары, но и всевозможные уловки, хитрости и подлости. Многие из числа сильнейших воинов Альянса охотно помогали ей в обучении в течение этих полутора лет. Это были и те, кто остался на поверхности, и те, кто возвращался сюда, чтобы залечить раны или просто немного отдохнуть. И вот теперь Анзору пришлось слегка напрячься, чтобы не пропустить очередной пакости. Он сразу понял, кто ее этому учил. Песок в глаза показал картежник, простенькие иллюзии, гачи, а лед под ноги, Настя. Но ближе всего к победе она оказалась, воспользовавшись собственной задумкой. Глория пошла в атаку на воображение Анзора, и тот оказался вынужден признать, что всего на мгновение отвлекся, представив озвученную Глорией ситуацию, едва не пропустив удар. Анзор схватил ногу в последний момент, аккуратно отвел ее в сторону и сам сделал шаг вперед, прижав Глорию к стене. «Достаточно, ты уже все мне показала». «Я доволен», — громко произнес Анзор, отчеканив каждую фразу. «Я недовольна, так и не съездила по твоей наглой морде». «Можешь съездить, если хочешь», — с готовностью предложил Анзор, подставив лицо. Однако он не ожидал, что любимая действительно воспользуется этим предложением. Удар вышел, что надо. Закованный в металл кулак врезался ему прямо в челюсть, и тут же по щеке разошился приятный холод целительного прикосновения. Глория притянула его голову обеими руками ближе и жадно впилась в его губы. Глава оплота горячо ответил на поцелуй. Его рука обвила талию женщины и требовательно прижала ее к нему. Целительница руками обвила шею Анзора и сама подалась тому навстречу. Они простояли так несколько минут, пытаясь насытиться обществом друг друга, пока наконец Глория не отстранилась. «Пойдем домой, знаешь, для нас там снят ресторан у Кирка», — начал был Анзор, но девушка тут же прервала его, требовательно повторив: «Домой». Анзор не стал спорить, он и сам был бы рад поскорее оказаться с Глорией наедине, да и по своей квартире, которую оставил своей целительнице, он тоже соскучился. Подхватив ее на руки, мужчина уверенными шагами направился к выходу с площадки. У самого выхода он резко остановился. «Чего встал? Во внутреннем кармане лежит футляр. Достань его». Анзор слегка вздрогнул, почувствовав, как освобожденная от металла, все еще нежная ладонь, скользнула ему под куртку. Глория была бы очень довольна такой реакцией, если бы не нащупала под курткой водолазку, которую носил Анзор поверх своих страшных ожогов. Занимался ли он ими там хотя бы немного? «Конечно, нет». Правда, вслух она это высказывать не стала, вместо этого достав футляр. «Открой его». Глория послушно выполнила сказанное. Внутри оказался фиолетовый медальон на синей цепочке. Она уже видела похожие у многих близких друзей Анзора. Только этот был лучше их всех. «Я разрешу тебе отправиться со мной в подземелье в следующий раз», — сказал Анзор, «но отныне ты должна всегда носить его. Никогда не снимать, что бы ты ни делала. Внутри душа воителя-целителя. Илим сделал его специально для тебя. Надевай». Глория надела медальон и попыталась обратиться к находящейся внутри душе. Его образ предстал в ее голове. Синекожий гуманоид искренне ей улыбнулся. В этой улыбке женщина увидела странную смесь из печали и радости. Ее любопытство смогла ощутить душа в медальоне, и перед ее мысленным взором предстало несколько картин. Не так давно этот целитель был еще жив и занимал высокое положение, но ему не повезло столкнуться с Элимом. Губитель миров уничтожил их без всякой жалости. Немногие попали в его духовный мир в виде целой души, а не в качестве духовной энергии, то бишь измельченной в песок души. Но этот воитель был рад, что не просто выжил, но и будет сопровождать человека, занимающегося тем же ремеслом, которым раньше занимался он сам. «Это очень ценный подарок, спасибо». Американка сильно чмокнула Анзора в щеку.